Глава 8. Злата. Виктор наблюдает за мной. Я чувствую его взгляд на своей спине, даже когда его нет в комнате. Это будто физическое прикосновение, холодное, оценивающее, всевидящее. Я вожу кистью по холсту, пытаясь выплеснуть всю свою ярость, ненависть к Львову. К нему и к себе. Потому что ненавижу и себя тоже. За то, что замираю, когда слышу его шаги, за то, что помню вкус его губ. Дверь открывается без стука. Я вздрагиваю, пытаясь прикрыть картину, его портрет. Безуспешно. «Встань!» Голос ледяной, безжизненный. Я подчиняюсь. Мое сердце колотится, как бешеное. Ругаю себя, ведь рада видеть Виктора. «Сними это!» Я не сразу понимаю. «Снять? Мои старые джинсы и водолазку — это моя последняя броня, моя связь с реальной жизнью, с той Златой, которой я была до него». «Что?» — вырывается у меня. «Ты слышала? Сними эту робу нищенки, она оскорбляет мой вкус». Во рту пересыхает. Львов смотрит на меня с таким холодным презрением, что хочется исчезнуть или ударить его. «Я ненавижу его». Ненавижу за эту власть, за то, что он может приказывать мне такое. Я медленно, с ненавистью в каждом движении, стягиваю свитер, потом джинсы. Остаюсь в одном белье, чувствуя, как вся горю. Виктор смотрит, не отрываясь. Его взгляд скользит по моей коже. Мне стыдно, унизительно. И, черт возьми, почему внизу живота вспыхивает этот предательский трепет? Хватит! Я не хочу это чувствовать. «Все?» Бормочу, отводя глаза. «Нет, не все». Его голос тише, но от этого еще страшнее. Виктор указывает на мою одежду. «Выброси это. В мусорное ведро. Сейчас». Во мне что-то обрывается. «Это не просто вещи. Это я. Та, кем я была». Я подбираю свою старую жизнь и несу к корзине. Кажется, слышу, как плачет что-то внутри меня, когда ткань падает на дно. Я больше не я. «Теперь», — Львов открывает дверь гардеробной, — «выбери себе что-нибудь достойное». Я захожу внутрь, и у меня перехватывает дыхание. Полки ломятся от платьев, блузок, юбок. Все дорогое, все моего размера. Медленно провожу пальцами по шелку цвета спелой вишни. Он нежный и мягкий, ласкает кожу. «Это все для меня?» — мой голос дрожит. «Это все для того, чтобы ты выглядела так, как подобает вещи, находящиеся в моем доме». Слово «вещь» ранит больнее пощечины. Я сжимаю зубы, чтобы не закричать, и кусаю щеку внутри, чтобы не расплакаться. Виктор указывает на одно из платьев с открытой спиной. Я одеваюсь, повернувшись к нему спиной. Пальцы не слушаются, не могу застегнуть молнию. Львов не помогает, просто ждет. Когда я оборачиваюсь, то вижу в его глазах что-то темное, голодное. Мне страшно и чертовски жарко. «Иди за мной. У меня сегодня ужин с партнерами, ты будешь обслуживать». Топаю за ним, чувствуя, как шелк платья ласкает кожу. Я снова официантка, но в этой роли теперь еще больше унижения и странного возбуждения. Виктор это видит. «Черт, да он все видит!» К вечеру подтягиваются деловые партнеры Львова. Чувствую себя не в своей тарелке. Повар смотрит на меня с сочувствием. Ужин — это пытка. Львов сидит с девушкой, с Алиной. Красивой, уверенной, из его мира. Она смеется, касается его руки, смотрит на него голодными глазами. А он? Он позволяет ей. Улыбается ей, той самой улыбкой, которая никогда не бывает искренней. Я подаю блюдо, стараясь не смотреть на них, но не могу оторвать глаз. Ревность, едкая, уродливая, ядовитая, встает комом в горле. И я ненавижу ее, ненавижу себя за это, за то, что мне не все равно. Потом Алина находит мой эскизник, который я забыла на диване в гостиной, листает его с фальшивой слащавой улыбкой. «О, что это? Какие милые каракули!» «Верните, пожалуйста». Голос предательски дрожит, и она делает это. Якобы случайно разливает бокал с красным вином, Алое пятно расползается по рисунку, убивая часть меня. «Ой, какая неловкость!» В ее глазах нет сожаления, только злорадство. Алина смотрит на меня, ожидая слез, унижения, и во мне что-то щелкает. Ярость, чистая, слепая, всепоглощающая. Я не думаю. Вижу стакан с водой на столе. Вижу самодовольную ухмылку на оштукатуренном лице. И действую. Выплескиваю стакан прямо на Алину. Вода стекает с ее лица, волос, пропитывает дорогое платье. Она издает звук, похожий на визг свиньи. Все замирают, смотрят на меня, смотрят на Львова. Ждут казни. Алина тычет в меня мокрым пальцем. Голос ее визгливый и истеричный. «Виктор, выгони эту сумасшедшую! Немедленно! Я требую!» Я смотрю на него. Готовлюсь ко всему, к крику, к унижению, к тому, что он бросит меня на растерзание своей охране. Львов медленно поднимается. Его движения плавные, смертельно опасные. Он подходит, смотрит на нее, мокрую, жалкую, потом на меня. Его изумрудные глаза выжигают меня изнутри. В них нет гнева, в них одобрение. «Кажется, ты только что нарушила все правила гостеприимства разом». Его голос тих и страшен. «Убирайся. Водитель отвезет тебя домой». Мир переворачивается с ног на голову. Алина в слезах убегает. Один из гостей обращает внимание на мой испорченный эскизник. Берет в руки. «Это очень смело. У вас неповторимый стиль. Злата». «Ее зовут Злата», — отвечает Виктор. «Георгий, что скажешь? У тебя же есть место для начинающего художника?» «Что? Георгий?» «Вы... Георгий Арский?» Смотрю на пожилого мужчину во все глаза. Он улыбается. «Боже мой! Он же владелец самой крутой картинной галереи в самом сердце Москвы! Да к нему не могут попасть даже именитые художники!» Виктор провожает Арского и остальных гостей. Мы остаемся одни. Тишина давит на уши. Я вся дрожу, как в лихорадке. Виктор подходит ко мне. Каждый его шаг отдается гулким стуком в моей груди. Я отступаю, пока не упираюсь спиной в стену. Бежать некуда. Он останавливается в сантиметре от меня. Так близко, что я чувствую тепло его тела, запах его кожи. Дорогой парфюм, смешанный с чистотой и опасностью. «Ну что?» — он говорит тихо. Его дыхание опаляет мою кожу. «Получила то, чего хотела?»